Часть первая, глава девятая. Клуб прессы в Западном Берлине помещался на верхних этажах довольно высокого дома. Надземная железная дорога проходила вровень с окнами клубного бара. В разные языки гомон, подкрашенный вкрадчивыми звуками пианино, то и дело врывался грохот проносившихся по эстакаде поездов. У журналистов была такая игра: если сидящие за столом не хотели слушать какого-нибудь своего коллегу, когда он рассказывал старые новости или плел неинтересное, они хором кричали «Где поезд?» И почти всегда тут же, заглушая все, грохотал пролетающий поезд. А о болтающем чепуху говорили «Типичная надземка». Павел Рычагов присел за столик, за которым сидели два молодых журналиста. «Если не ошибаюсь, французы?» — спросил Рычагов на хорошем французском языке. «Они?» — холодно ответил один из французов. «Помогите неопытному коллеге из Бельгии!» — словно не замечая его недовольства, сказал Рычагов. «Приехал на 3 дня. Нужна хоть маленькая, но сенсация. Моя газета горит. Помогите сестренке!» «За этим дело не станет. Берлин — город сенсаций. Коллеги, дорогие, одну маленькую в кредит!» Рычагов по-нищенски протянул руку. «Французы есть французы. Они любят веселых, открытых людей». Рычагов им сразу понравился, и вот за столом уже идет непринужденный разговор. «Нет, сестричка, у нас ты сенсаций не получишь. И запомни, Берлин — город надоевших сенсаций. Сами вот сидим и обсуждаем, чем бы удивить старушку Францию». «Хоть что-нибудь, горит газета». «Тоже, сестричка, не новость. Мы от своих шефов получаем по 2 истерические телеграммы в день. Требуют ежедневно 200 строк на первую полосу об ужасах жизни в Восточном Берлине. Наимоднейшая тема. А народ, читая это, плюется». «Может, вы передаете? Неинтересно». Французы переглянулись и расхохотались. «Сестричка, — погрозил один из них пальцем, — ты или наивный, или хитришь?» «Не понимаю», — Рычагов пожал плечами, — «ведь там, на Востоке, действительно диктатура русских». Журналисты снова переглянулись, но уже не рассмеялись. Один из них спросил: «Ты, сестричка, случайно не видишь в своей газете свадебную хронику?» «Но-но, только не надо сердиться. Ты же не знаешь, что такое политика. А она, сестричка, путанная и, в общем, нечистое дело. Ты говоришь, там диктатура русских, а тут что, по-твоему, райские кущи, населенные поющими ангелами?» «Но во всяком случае, — угрюмо сказал Рычагов, — здесь я вижу жизнь, какой привык дома». «А ты, сестричка, спроси на досуге у самих немцев, такие порядки им больше нравятся. Не понимаешь? А знаешь про наш верный корреспондентский барометр? Чем настойчивее твой шеф требует от тебя поносить какую-нибудь страну, тем, значит, в этой стране жизнь лучше, чем в той, где печатается твоя газета. Ну а про русских...» — француз махнул рукой. — «Тут пиши только плохо, никогда не ошибешься. Особенно сейчас, когда наш милый западный мир делает здесь, в Германии, глупость за глупостью». «А не попала ли я за стол коммунистов?» — с улыбкой, но без тревоги, спросил Рычагов. «Не бойся, коммунисты сюда не ходят». «Но о чем же мне все-таки написать в газету?» — помолчав, спросил Рычагов. Оба французских журналиста, как по команде, пожали плечами. «Я слышал по радио, что от красных бежал какой-то офицер. Из него нельзя сделать 150 строк плюс фото?» Оба журналиста снова, как по команде, махнули руками. Один из них вздохнул. «Не выйдет. Тут мистеры что-то темнят. Даже наши американские коллеги ничего о нем не могут получить. Делают умно лицо, говорят, это перебежчик особого рода. Чепуха. Да вообще эти перебежчики мясо с душком. Бегут-то как на подбор. Удивительно неинтересные типы. Иногда кажется, будто красные сами отбирают всякую шваль и гонят ее сюда. Напиши это, вот вам и будет сенсация». Французы хохотали. Вместе с ними смеялся и Рычагов. Потом он спросил: «А может быть, как раз потому, что они его прячут, тут и кроется сенсация?» «Оставь, сестричка, надежду. Одно из двух. Или этот перебежчик полный идиот, и его нельзя тащить на пресс-конференцию, или он, наверное, знает чуть больше других, и сейчас янки доят его в четыре соска. Ну, а уж потом, выдаянный, он начнет поносить советские порядки и будет уверять, что русские генералы едят на завтрак немецких детей. Но если хочешь, я могу сейчас же продиктовать тебе все, что он скажет. Моя газета как раз их не обожает, но даже она перестала печатать этот мусор. Вероятно, сестричка только что приехала?» «Сегодня утром», — ответил Рычагов. «Значит, сестричка еще не успела обнищать. А ее братцы не возражают, если она поставит на стол бутылочку вина. Смотришь, и взбредет в голову идея, а мы все вместе будем охотиться за сенсацией, а?» «Сестричка идет на все. Обер, две бутылки вина», — распорядился Рычагов.